Небесное и человеческое. Вторая глава книги Цзуанцзы открывается красивой аллегорией, в которой бытие мира уподобляется звучанию флейты, или, точнее говоря, трех разных флейт. Флейты человека, представляющей собой связку полых бамбуковых трубок, флейты земли, чье могучее пение складывается из всех голосов природы, и, наконец, флейты неба, безмолвной музыки мировой гармонии, благодаря которой все вещи могут петь так, как им поется. В этом емком образе, как часто бывает у Цзуанцзы, рельефно отобразились важнейшие черты даосского миропонимания. Музыкальная метафора сообщает о видении мира как пространства живого взаимодействия сил, бесчисленных эхо никогда не звучавшего голоса. Она указывает и на представление о реальности как чистой длительности, временной текучести, вечно преемственности этого. Образ же флейты с особой наглядностью демонстрирует единство всего сущего по причастности к пустоте. Ведь пустота рукотворной флейты — пустота естественных отверстий и полостей, творящая мировой хор голосов, и необъятная пустота небес одна и та же. В пустоте, словно хочет сказать Цзуанцзы, дела людей и покой неба сходятся воедино. И все же одно вовсе не равно другому. В первых строках шестой главы книги читаем: «Знать действие небесного и действие человеческого — вот вершина знания. Тот, кому ведомо действие небесного, берет жизнь от неба. Тот, кому ведомо действие человеческого, употребляет знание познанного для того, чтобы пестовать непознанное в известном. Как знать, что именуемое нами небесным не является человеческим, а именуемое человеческим не является небесным? Следовательно, должен быть настоящий человек, и тогда появится настоящее знание. Человек пути подражает небу, всеобъятному, прозрачному, возвышенному, бездонному, пустотному. Но эта пустота, вмещающая в себя все краски и звуки мира, даосский мудрец, как мы уже знаем, един даже в нескончаемой множественности хаоса. В том, как Цзуанцзы судит о соотношении небесного и человеческого, с особой наглядностью проявляется его любимая стратегия мышления — доводить антиномии мысли до полной несовместимости, чтобы внезапно обнажить их тождество. Он любит противопоставлять небесное и человеческое, заявляя, что презреннейшее среди людей есть самое ценное для небес. В то же время он отождествляет небесное с биологической природой живых существ наподобие четырех ног у буйвола и называет небесной освобожденностью повседневный труд людей, которые пашут и кормятся, ткут и одеваются. Заметим, что в конфуцианской традиции небо приобрело значение безличной этической силы, определяющей судьбу всего живого. Конфуцианцы приписывали небу роль верховного правителя и судьи, карающего за проступки и награждающего за добрые дела. Джуанзы, разумеется, далек от подобного морализаторства, но отголоски конфуцианских представлений о небе угадываются в его утверждении о том, что на Конфуции лежит кара небес. Для даосского мудреца кара небес относится, по-видимому, к неспособности человека освободиться от морального суда, неизбежно ограниченного. Но в мотиве небесной кары у Джуанзы имеется, возможно, и более глубокий подтекст, связанный с тем, что наказание есть свидетельство грехопадения человека, и, следовательно, оно знаменует выделение человека из божественного и природного миров, его собственное очеловечивание. В некоторых текстах Джуанзы отсечение ступни, что в Древнем Китае было распространенным видом наказания, объявляется результатом деяний неба, ибо небесное в человеке воплощается в том, что делает его непохожим на других, тогда как человеческое в человеке — это общий для всех облик. Примечательно, что в мифах многих древних народов хромота предстает отличительным признаком человека-работника. Вспомним хотя бы фигуру Гефеста в древнегреческой мифологии. Иными словами, физическая неполноценность человека оказывается ценой его очеловечивания, превращения в сознательное и деятельное существо. Джуанзы не интересует человеческая природа сама по себе. Его больше занимает вопрос о самореализации личности. Он хочет знать, каким образом человек претворяет свою природу, как человеческое сознание становится чистым зеркалом, незамутненным субъективностью. Беспредельная глубина воли — вот символическое, вечно отсутствующее пространство вселенской событийности, в котором человеческое встречается с небесным. Событийность, как нам уже известно, есть предельность всякого индивидуального существования. Небесное и человеческое едины не по аналогии, не по своему образу и подобию, а по пределу своего существования. Это значит, что человеческая практика и первозданный хаос сходятся воедино вследствие их конкретного и текучего характера. Поэтому мы не находим у Джуанзы идей божественной реальности, бытийственно отличной от мира человеческой деятельности. Подвижник пути живет наравне с небом и землей, и любимые персонажи даосского писателя — это мастера своего дела, для которых труд не проклятие, а источник радости. Хотя даосы не упускают случая посмеяться над высокопарными рассуждениями о венце творения, они вовсе не низводят человека до статуса разумного животного, не снимают с него уникальной ответственности перед миром, охранять небесную или символическую глубину культуры.